Глава 12. Решение. После того, как Демид сообщил, что Белозар остался в дружине князя, Велеслава ходила грустна и тиха. По утрам я видела, как красны от слез ее глаза. И могла понять ее. Она несколько солнц ждала замужества, была одинокой невестой, не участвовавшей в предсвадебных гуляниях, надеялась на размеренную жизнь с мужем, но успела лишь поллуны побыть женой и была все еще праздна. Велеслава чувствовала себя чужой в нашем доме. Ей было не о ком заботиться, некого ждать. Она стала много времени проводить с детьми братьев своего мужа, пока их матери вели хозяйство, а вечерами делала обережные обряды для защиты мужа. С Светаной они почти не общались. Княжна тоже ходила задумчиво и тиха. Даже обучение детей пока отложила. Святозар с Радомилой были предоставлены сами себе. Они вовсю мечтали, как вместе будут жить в княжеском граде, заботиться о своих людях, отменят уплату дани, возродят традиции ярмарок, пойдут с поклоном к волхвам. Я слушала их и радовалась. Цветана заложила в их души много светлых мыслей, но насколько дети смогут это реализовать, не знала. Грядущее все больше закрывалось от меня. Если раньше я могла посмотреть на несколько лун вперед и даже заглянуть в будущее солнце, то теперь видела лишь ближайшие события. Среди них был очередной отъезд Демида на охоту. После того, как в селении стало известно, что Белозар вступил в дружину нового князя, к нашей семье стали относиться еще настороженнее. Все прекрасно помнили испытание огнем, которое с честью прошел Ведмурт, но не смогла преодолеть Тимира. Кто был поумнее, понимали, что дело здесь не в магии, а в личном даре воина, и дар этот – кровь Перуна в жилах моего свекра и его сыновей. Такие не переходят на сторону врага, они бьются до конца и сохраняют верность праве. Поэтому о поступке Белозара судачили многие, считая его предателем и перебежчиком, и только немногие помалкивали, догадываясь об истинных причинах его поступка. Демид говорил мне, что чувствует присутствие отца рядом. Я сначала испугалась, что это его назойливые мысли, но, прислушавшись к окружающему пространству, почувствовала непривычную наполненность вокруг. Такого раньше я не ощущала. Никакие магия и обряды, что я творила, не шли в сравнение с тем, какой заряд несли эти легкие прикосновения издалека. Я даже начала думать, что моя защита больше не нужна Демиду, раз рядом с ним теперь отец. Но мне приснился сон, в котором я увидела большое пространство, посреди него стоял седовласый статный мужчина. Он показал мне, что жена, думая об ушедшем на опасное дело муже, наполняет его сердце любовью, и это тепло согревает мужчину вдали от дома. Он чувствует, что его любят и ждут, и это укрепляет его собственный купол защиты, который есть у каждого человека. А если женщина дает воину с собой заряженной силой конок и делает обряды, моля богов о здравии суженого, то этим еще и укрепляет его собственную силу, делает пространство вокруг него преградой для врагов и поднимает дух воина. Подпитывается такая защита изнутри, от сердца, которое через дали дорог чувствует связь с любой женой. Магическая же защита, которую ставят волхвы, — это внешний кокон. Он подпитывается снаружи, волей и намерением мага. И та, и другая оборона необходима воину в тяжелых испытаниях. Не может быть лишним сердечное тепло и не может быть лишним внешний кокон. Это знание придало мне сил. Я смирилась с тем, что буду редко видеть Демида, и искала утешение в том, что буду все так же ему нужна. Когда Демид собирался в поход, Велеслава попросила его взять ее с собой и сопроводить до города. «Я слышала от батюшки, — сказала она, — что женам воинов, постоянно состоящим в дружине, разрешается селиться в городе и заниматься ремеслами, и мужей отпускают к ним навстречу». Мой Ладу слушал ее с тревогой. «Там опасно, Велеслава», — сказал он. «Я думаю, Белозар не хотел бы подвергать тебя опасности». «Здесь я скорее сгину от тоски и тревоги за него», — ответила молодая женщина. «Что ты будешь там делать?» – спросил Демид. «Я умею ткать, а воинам нужна одежда», – был ответ. «Попрошусь мастерицей». Воин задумался. Оставлять Велеславу одну в княжеском граде было опасно. Одиноко живущая женщина вызывала пересуды и недобрые помыслы окружающих. Но и держать ее дома, обреченную на многие солнца одиночества, он не мог. Демид видел мольбу в глазах жены брата. Лишь рядом с Белозаром она могла найти смысл дальнейшей жизни. «Хорошо, я сопровожу тебя», — сказал, наконец, Мойладо. «В этот раз я поеду в дальние селения, и мой путь как раз пройдет через княжеский град». «Но где она будет жить?» — ужаснулась я. «Мы с Белозаром сдавали шкуры одному старику. Он передает их для обработки и пошива», — сказал Демид. «Думаю, он сможет подсказать, кому из мастериц нужна помощь». Велеслава благодарно кивнула. «Мне было беспокойно за нее, но я видела, как мается она в нашем доме. Если бы еще тяжела была, то знала бы, ради чего живет. Но свет новой жизни пока не спустился к ней». Через несколько дней Демид с женой Белозара покинули дом. Велеслава взяла теплые вещи, продукты на первое время и поблагодарила меня за доброту, с которой я приняла ее в своем доме. Когда повозка отъехала, я увидела, что Цветана вышла со своего двора и провожает взглядом отбывающих. Я чувствовала, как она хотела бы поехать к Любому и быть рядом с ним, но была вынуждена остаться и нести свой долг. Первые дни своего пребывания в дружине князя Белозар всегда был настороже. Он внимательно вглядывался в лица и души своих новых соратников. Далибор, воин из закаленных, с которым Белозар проводил второй поединок, помогал ему устроиться и рассказывал о порядке в дружине. Жили воины в больших просторных гридницах, подчиняясь четкому распорядку дня. Примечание. Гридница – место проживания дружины в Древней Руси. Конец примечания. Утром и вечером у них проходили тренировочные поединки, а днем дружинники выезжали в город и окрестные территории, чтобы проверить дух жителей. Если где был замечен сомневающийся в новом князе, его сразу забирали. Больше к родным этот человек не возвращался. Такие же походы устраивались и в дальние уголки владений князя. Периодически проводилась смена гарнизонов на окраинах северных земель. Осенью ездили по всем землям для охраны сборщиков дани. Белозар не уставал удивляться, как все изменилось после падения старого князя. Раньше дружина существовала для защиты селян от нападения соседей. Жители любили и уважали своих воинов, им всегда были рады, семьи, чьи сыновья состояли в дружине, пользовались почетом. Сейчас же все было иначе. Воины защищали не только границы земель, но и князя от людей, которыми он повелевал. Такое не укладывалось в голове Белозара, но он сам видел, как настороженно теперь селяне встречают воинов, боятся новых поборов и погромов. Хотя последние были запрещены князем, но практиковались некоторыми дружинниками, чувствовавшими себя безнаказанно. Они всегда могли сказать, что селянин, к которому была применена сила, выступал против князя, и никто не требовал доказательств этому. Слово воина считалось истинным. Находясь далеко от центральных земель княжества, куда дружинники заезжали редко и ни разу не устраивали бесчинств, Белозар раньше не мог себе представить такое положение дел в воинстве князя. Это все ему надо было передать Демиду. Кроме этого, Белозар узнал, что часть дружинников дежурит в покоях князя. Но попадают туда только проверенные воины. Сам великий маг отбирает дружинников, которым доверяет охрану князя. Говорят, он проверяет их на наличие магических сил. И если не находит их, то допускает к князю, объяснял Далибор. Имеющий скрытую силу может быть опасен для правителя. Белозар подумал, что темный колдун не допускает до князя тех дружинников, в ком видит непроявленных сынов Перуна, так как их внутреннее стремление к правде в любой момент может пересилить внешние обязательства. «Был у меня друг», — продолжал Далибор, — «хороший воин, чем и обратил на себя внимание воеводы. Тот посоветовал его в личные охранники князя. Маг проверил моего друга и допустил его до этой чести. А потом начал меняться мой побратим. Скрытным стал, злым, будто вселилось в него нечто. Не узнаю я его, когда ненароком встречаемся. Глаза его темным светом стали наполнены, будто душа из них ушла. Нет больше в них глубины, только внешняя оболочка осталась. Белозар задумался над словами Далибора. Ему казалось, что такие изменения могут быть обусловлены внешним влиянием, под которое попал воин, став личным охранником князя. Но что это за влияние, ему предстояло проверить. А главное, можно ли этот морок снять и вернуть свет в души таких дружинников, или же они безвозвратно перешли на сторону тьмы. «Что за амулеты у воинов?» — спросил он как-то у Далибора. Еще много солнц назад, при сдаче дани, он заметил, что на шее каждого дружинника висит небольшой талисман. Млада объяснила потом, что они служат для подавления воли, замены стремлений и желаний воинов чаяниями темного колдуна. А еще талисман на теле воина определял тех, кто умел колдовать и влиять своей силой на других людей, реагировал на магические коконы, укрывавшие противников князя, чтобы дружинники могли схватить таких людей. Сейчас же Белозар хотел узнать, что думают сами дружинники про эти талисманы. «Эти амулеты защищают воинов в бою, дают дополнительные силы», — ответил Далибор. «А также помогают нам выявлять колдунов и приспешников Нави, о которых мы должны сообщать князю при обнаружении. Ты получишь такой после принесения клятвы верности нашему князю». Белозар понял, что дружинники не знают всей правды об истинном предназначении амулетов. Сам он пока не имел его, так как клятва приносилась на полную луну — и была у него еще впереди. Немного привыкнув к новой жизни, воин заметил, что некоторые дружинники после отбоя покидают расположение дружины и уходят в город. Он вспомнил, как отец говорил ему, что жены воинов часто живут в городе рядом с мужьями, чтобы не быть лишними в доме свекров. Белозар подумал о Велеславе, ее гибком стане, нежных руках. Воспоминания о ней тревожили его тело, так же, как воспоминания о цветане ранили душу. Он не мог разобраться в своих чувствах по отношению к двум женщинам. Одну он любил уже много солнц, не смея даже надеяться на совместное счастье. Другая же подарила ему несколько чудесных дней, наполненных заботой и нежностью. Но ему казалось, что если он разрешит себе чувства к Велеславе, то этим придаст свою любовь к Цветане. Эти думы разрывали его сердце на части. Воин просил богов упорядочить его мысли и чувства, привести их в одну сторону, чтобы успокоилась душа, но боги молчали. В ночь перед принесением клятвы верности Белозар не спал. Он думал о том, что завтра ему предстоит принести обещание защищать князя, стеречь его интересы, тогда как он имел прямо противоположные намерения. Ведь они с Демидом планируют свержение князя. Значит, ему придется нарушить слово, данное перед ликом богов. Такое воин не мог допустить. Также он не знал, как проявит себя талисман, который ему повесят на шею в конце обряда. Ведь он мог выдать его силу. Белозару было неведомо, насколько долго хватит защиты, данной ему Младой и Велеславой, и это тревожило его. Как поведет себя заряженная темной силой вещица, столкнувшись со светлой защитой, данной мне женщинами рода, — думал воин. И смущал его тот факт, что темный колдун, который время от времени появлялся в войске, ходили слухи, что великий маг вынюхивает предателей, ведь после его посещений без следа пропадали воины. До сих пор не увидел его огненный пояс. Все это не давало Белозару уснуть перед грядущими испытаниями. И в ответ на эти метания ему привиделся отец. Ведмурт с привычными ему строгостью и добротой кивнул сыну и позвал за собой. Белозару показалось, что они стоят на вершине огромного холма, а перед ними расстилается бесконечное море леса. Рядом с ними находился и большой черный волк, который расположился у ног волхва. «Ты принял смелое решение проникнуть в стан врага», — сказал Ведмурт, обращаясь к сыну. Я горжусь, что взрастил в тебе доблесть и стремление к правде». «Я пока не знаю, как нам победить князя», — ответил воин. «И как мне быть с клятвой?» «Не все сразу», — сказал отец. «Вы с Демидом делаете шаг за шагом. Много воинов надо собрать, много селений освободить от гнета мысли колдуна». «Он может в любой момент раскрыть меня», — сказал Белозар. «Я не позволю ему это сделать», — ответил Видмурт. «Запомни, сын, свет всегда сильнее тьмы. Даже когда не видно рассвета, солнце обязательно встанет и рассеет тьму. Надо только свой свет в душе хранить, иначе ты можешь ослепнуть от возрождающейся правды». «Я храню свет в своей душе, отец», — ответил воин. «Но завтра мне придется приносить клятву верности новому князю. Как я могу это сделать, если планирую обратное? И все же мне придется дать слово. И если я изменю ему, значит, нарушу свое обещание перед лицом богов». «А кто будет принимать присягу?» — спросил Волхв. «Новый князь и темный колдун», — был ответ. «Значит, им ты пообещаешь служить. А они приспешники Нави, а не богов», — сказал Видмурт. «Смотри». Он развернул перед взором Белозара картину. За спинами великого мага и князя-завоевателя стояли темные тени, шипели своими беззубыми ртами, тянули липкие щупальца конечностей в мир яви. «Вот перед лицом кого ты будешь приносить клятву», — пояснил Волхв. «Они, а не боги, стоят за новым князем. А договор с тьмой не имеет силы, так как тьма всегда нарушает свои обещания. Предать у них не считается за грех». «А как же другие воины?» — спросил Белозар. «Они думают, что приносят присягу нашим богам, но это не так», — ответил Видмурт. «Придет время, и они прозреют. Ты можешь снять с их глаз морок?» «Пока не время», — сказал Волхв. «Люди еще не готовы, их сердца черствы. Они не смогут принять в себя свет, да и ваши силы слишком слабы. Небольшой группой воинов Перуна вам не справиться. Я отправлю Доброслава за помощью». «Где же он может найти помощь?» – удивился Белозар. «У семьи Цветаны», – был ответ. «Ее семья, что правит землями, лежащими в сопредельной стороне, недовольна тем, что происходит в северных землях. Наш новый князь им напрямую не угрожает, но и дружбу не водит. Он знает о союзе двух семей, созданном в лице Доброслава и Цветаны, и понимает, что род убитой им княжны не пойдет на сотрудничество, ведь детей они поженили не просто так. Для семьи Цветаны, так же, как для нашего старого князя, было важно иметь спокойную границу между княжествами. Как показали дальнейшие события, для нас наибольшую угрозу представляли те земли, откуда пришел новый князь. А для семьи Цветаны проблемна дальняя от нас граница, поэтому союз детей должен был обеспечить надежный тыл хотя бы по одной стороне. «Но почему они не помогли нам в сражениях, когда погибал старый князь?» – удивился Белозар. «Их дружина была как раз у тех дальних границ, где обитают их заклятые враги. Темный колдун все хорошо рассчитал и подговорил южан напасть на семью Цветаны одновременно с завоеванием новым князем наших земель. Поэтому семьи не смогли прийти на помощь друг другу», – сказал Видмурт. «Откуда ты это знаешь?» – спросил его сын. «Я многое теперь вижу, Белозар», — был ответ. «И то, что давно минуло, и то, что грядет. Мы победим, отец». «А это скрыто от моих глаз», — сказал Волхв. «Не решено, значит». Мужчины помолчали. «А почему семья Цветаны не появилась все эти годы?» — спросил молодой воин. «Им донесли весть о гибели сродников. Прилюдная казнь девицы с ребенком, выданных за княжну с наследником, широко обсуждалась в сопредельных землях. Так же, как и гибель мужчин княжеского рода в сражениях». «Неужели у них нет волхвов, которые могли бы сказать, что это не так?» – удивился Белозар. «Не все открыто даже служителям Велеса», – сказал Видмурт. «А сейчас родные Цветаны помогут Доброславу?» – спросил воин. «У них есть два пути, и какой они выберут, покажет время. А ты сейчас о другом должен думать», – ответил Волхв. «Каждый делает свое дело. Тебе надо среди дружинников найти тех, кто еще сохранил свет в своей душе. Их можно будет на нашу сторону поставить. Белозар кивнул. «Есть еще в моем сердце печаль», — сказал он, думая о Цветане и Велеславе. «Я знаю, скоро все разрешится», — был ответ. «Как?» «Увидишь. Не протився грядущим событиям. Они богами одобрены», — сказал Волхв. И его фигура начала таять.